Глава 50. Интерлюдия. Лэр Доминик Берати быстро прошел в свою комнату, понимая, что времени отчитаться у него очень мало. Дел у него и правда было еще не в проворот. Никто не должен хватиться, а сведения слишком важные, чтобы откладывать их передачу. Чуть трясущимися от волнения руками, что бывало с Берати крайне редко, он открыл тайник в стене. Достал небольшой кулон-артефакт и зеркальце. Со всем этим устроился за столом. Поместил кулон в специальную выемку на зеркале и активировал ментальную связь. Как всегда, от предвкушения общения с неординарным человеком, которому был предан безоговорочно, он ощутил смесь благоговения и ужаса. Возникшее в зеркале лицо с холодными темными глазами и небольшой бородкой заставило его нервно сглотнуть. «Мой повелитель! У меня для вас очень важные сведения». «Слушаю тебя, Доминик», — раздался негромкий, вкрадчивый голос, от звука которого по спине Берати поползли мурашки. Пожалуй, это был единственный человек, которого он на самом деле боялся. Да и можно ли уже назвать человеком того, чье могущество позволяет ему продлевать свою жизнь и молодость на гораздо больший срок, чем доступно смертным? Берати не знал точно, сколько лет повелителю. Вживую же видел его лишь однажды, в тот день, когда мать устроила им личную встречу, и повелитель изображал из себя заезжего торговца. Молодой улыбчивый мужчина, на вид не старше 35, с вьющимися темными волосами и темно-карими глазами. Совсем обычный на вид и даже обаятельный. Самому Доминику было тогда 10, но к этому знакомству мать его готовила с тех пор, как он начал хоть что-то соображать. Всегда говорила, что единственная цель жизни Доминика и ее самой — служение этому человеку, и что однажды он получит власть над всем миром, а они сами будут стоять подле него, получат не только почет и уважение, но и возможность продлевать свою жизнь настолько, насколько сами захотят, обретут бессмертие и такое могущество, какое ему и не снилось. Великая цель, к которой Берати шел всю жизнь, не гнушаясь на этом пути ничем. Доминик прекрасно знал, что у повелителя есть и другие верные слуги, помимо его и матери, в самых разных странах. Есть даже среди эльфийской верхушки, благодаря чему повелителю известно многое такое, что недоступно обычным шпионам человеческих королей. У них даже был тайный знак, какой повелитель нанес ему тогда в детстве. Небольшой шрамик, напоминающий паука, на тыльной стороне локтя. Причем он становился видимым только по желанию самого человека. По нему агенты повелителя могли узнать друг друга в случае необходимости. Метка, которая навсегда связывала их с этим могущественным существом. Мать говорила, что благодаря ей их господин всегда сможет отыскать в случае необходимости, как и наказать, если будет недоволен своим слугой. К счастью, Доминику не пришлось испытывать на своей шкуре, как могло бы происходить наказание. Он всегда из кожи вон лез, выполняя распоряжения повелителя, но знал, что способов уничтожения нерадивых слуг у их господина предостаточно. Все же он сильнейший темный маг, которому доступны знания древних. У Доминика кровь стыла в жилах, когда мать в детстве рассказывала ему о том, на что способен их повелитель, и как именно он захватил власть в Сартане. То, что на троне этого государства теперь высшие умертвия, покорная воля лишь одного человека, известно немногим. И он входит в их число. Именно повелитель пожелал закрыть границы этого государства от посторонних, чтобы никто не видел, что творится внутри. А ведь все эти годы там велась подготовка к будущему вторжению в другие державы. Ставились рискованные эксперименты на людях и проводились кровавые ритуалы, усиливающие повелителя и его сторонников. Мать мечтала вернуться в Сартану. Не раз она с восторгом рассказывала о своей родной стране. Но у повелителя оказались на ее счет другие планы. Сильная менталистка в качестве шпиона в другой стране была ему нужна больше. Разумеется, повелитель позаботился о том, чтобы она умела скрывать свой настоящий потенциал и не приковала к себе ненужного внимания. А с учетом того, что у женщин рода, из которого происходила Саани, первенец обязательно рождался с таким же сильным ментальным даром, его участь тоже была предрешена изначально. Мать обучила Доминика всему, что необходимо знать, а еще воспитала в верности повелителю. Берати до сих пор помнил тот благоговейный трепет, который охватил, когда он увидел своего господина вживую. Мальчик тогда потерял сознание от наплыва чувств, а потом их ждал долгий разговор, во время которого повелитель был очень добр к нему. Вот только в конце, когда на Доминика ставили клеймо, и для того, чтобы темная связь закрепилась, нужно было использовать человеческую жертву, произошел резкий контраст. Мальчик с ужасом смотрел, как на его глазах только что добрый и улыбчивый мужчина превратился в жестокое и безразличное к чужим страданиям существо. И какие страшные у него при этом глаза, будто два черных провала в бездну. Доминику потом в кошмарах не раз приходило лицо той девчонки-бродяжки, которую выбрали на роль жертвы. Ее мычание из замкнутого кляпом рта и безмолвный крик, отражающийся в широко распахнутых голубых глазах, как на обнаженные тельца наносится какое-то темное плетение, разъедающее ее кожу до костей, как из него уходит жизнь, концентрируясь в артефакте в руках темного мага. И как потом этот самый артефакт прижимают к руке Доминика. От чудовищной боли он тогда снова потерял сознание. А когда очнулся, находился уже в собственной спальне. Не было рядом ни повелителя, ни мертвой девочки. Лишь болезненные чувства на тыльной стороне локтя давало понять, что все это Доминику не привиделось. Он посмотрел на темный знак на своей руке и ощутил какое-то леденящее чувство безысходности. Впервые усомнился тогда в словах матери о том, что все, что они делают, правильно. Но тут в комнату вошла Саани, начала его поздравлять с великим таинством, которого он оказался достоин. Говорила, как им гордиться. Постепенно сомнения уходили, и Доминик начал забывать о тех неприятных эмоциях, что испытал в тот день. Вполне возможно, что мать как-то на него воздействовала ментально для этого, но он даже был благодарен. А дальше Доминик продолжил выполнять свое задание. Заслужить безоговорочное доверие Сирила Дармента. Ментальные закладки тут бы не подошли, из-за того, что аристократы положения Дарментов постоянно носили защитные артефакты. Даже если бы удалось снять браслет и сделать необходимое, то артефакт бы постепенно снимал воздействие. Но были и другие способы добиться желаемого. Мать умела отлично манипулировать людьми, и этому же научила сына. Как внушать свою волю так, чтобы человек считал, что именно он принимает решение. Доминик научился этому виртуозно. Его считали преданным псом, выполняющим волю Сирила Дармента. Но на самом деле именно он принимал решения. Те, к которым Тирра оставалось всего лишь подтолкнуть. Раньше ему в этом помогала и Саани. Но однажды повелитель решил, что она будет полезнее в другом месте. И теперь Доминик справится сам. С того времени они с матерью поддерживали связь только с помощью артефактов связи. И то нечасто, чтобы не внушать подозрений. Мать теперь жила под чужим именем в столице, и никто из тех, кто раньше ее знал, вряд ли бы узнал. Настолько радикально пришлось изменить свою внешность. Но однажды все эти ухищрения больше не понадобятся. Доминик знал, как сильно мать ждет этого момента, и как до сих пор мечтает вернуться в Сартану. Все эти мысли пронеслись у него в голове за пару мгновений, пока он боролся с волнением и пытался представить реакцию повелителя на то, что тот услышит. Наконец Берати разлепил пересохшие губы и произнес: «Кажется, я нашел видящего. Такого же, как и вы, мой повелитель». Некоторое время по ту сторону зеркала царило молчание. Потом раздался ставший чуть более жестким голос: «Ты уверен? Ошибки нет?» «Пока не могу точно сказать. Нужно еще убедиться окончательно. Но по моим наблюдениям все так и есть. Я обращал внимание, как вы смотрите, когда переходите на углубленное зрение. Взгляд становится немного расфокусированным, словно вы видите сквозь меня. Специально следил за тем, как этот парень поведет себя при моей попытке углубить воздействие. Он не просто чувствовал, как ментальные щупальца пытаются пробиться в мозг. Он это точно видел. Его эмоциональный фон о многом мне сказал. Хотя парень наверняка об этом и не подозревает. Слишком мало у него пока опыта управления своими силами». «Что за парень?» — спокойно спросил повелитель, хотя Берати видел по особому блеску в его глазах, что информация сильно заинтересовала. «Пока я знаю о нем немного, только имя. И то, скорее всего, вымышленное. Аллен Нерт. Юнец 16 лет. Собирается поступать в академию этой осенью. Почему ты не смог забраться глубже и считать с него все? Чуть прищурился темный маг. У него слишком мощная защита. Даже я оказался бессилен. Значит, он тоже менталист? Задумчиво проговорил повелитель, явно просчитывая, как можно использовать подобного человека. Нет. Берати отрицательно помотал головой. Всё намного интереснее. Он универсал, причем с очень большим потенциалом. В этот раз голос повелителя чуть дрогнул, выдавая нешуточное волнение. Ты хоть понимаешь, насколько ценен для нас этот парень? Да, мой повелитель. Именно поэтому я и внушил Сирилу Дарменту мысль о том, что убивать Аллена Нерта пока не стоит. Пусть тот и может помешать его планам. «Умереть он не должен ни в коем случае», — глубоко выдохнув, проговорил темный маг. «Мы должны перетянуть его на нашу сторону во что бы то ни стало. Узнай, что ему больше всего нужно, и предложи». «Боюсь, с этим возникнут проблемы», — покачал головой Берати. «Насколько я успел его просчитать, он не из тех, кто пойдет по трупам ради своей цели. Наши методы ему вряд ли понравятся». «Тогда сделай так, чтобы у него не осталось выбора», — жестко отозвался повелитель. Доминику стало не по себе от выражения его глаз. «Найди его уязвимые места и подумай, какую ситуацию можно подстроить, чтобы он пошел на добровольное сотрудничество. Именно добровольное. Это важно. Если мы хотим использовать универсального мага на полную, снабдив его известными мне знаниями древних, он может превратиться в слишком мощное оружие». Берати кивнул. Он понял, о чем говорит повелитель. Тот ритуал, через который он проходил в детстве, не прошел бы успешно, если бы сам Доминик не пожелал принять в себя темную силу. Если бы сопротивлялся воздействию. На путь подобного служения встают добровольно или умирают в процессе. Нельзя допустить, чтобы Аллен Нерт выбрал второй вариант. Слишком он важен. Да у самого Берати дух захватывало. Стоило представить, на что может быть способен универсал, если он получит знания, доступные повелителю. Даже кровавые ритуалы тогда не понадобятся для продления жизни темному магу и его сторонникам. Будет достаточно целительских манипуляций. Древним магам, пусть и самым сильным, было доступно даже такое. Продлевать жизнь, возвращать молодость, исцелять даже то, что нынешнее не в состоянии. Все благодаря особенным манипуляциям, доступным лишь видящим. Всего лишь с помощью плетений такого не добиться. Помимо же магии жизни, существует и много других направлений, в которых Аллен Нерт может стать незаменим. И в то же время, если не удастся склонить его на свою сторону никакими методами, лучше такого потенциально опасного врага уничтожить. «Я понял, мой повелитель. Буду держать вас в курсе всех дел этого молодого человека». «Считай, что это на данный момент твоя первоочередная задача», — кивнул темный маг. «Можешь и Саанни подключить. Пусть ее люди в столице тоже за ним следят. Можно попытаться подложить под него кого-то из наших женщин-агентов. Обычно такие юнцы легко попадают в медовую ловушку. Но, думаю, Саанни сама разберется. Не первый раз такими делами занимается». «А что с эльфами? Мне пока так и не сообщать Сирилу Дарменту истинную причину их здесь появления». «Нет, пока не стоит. Важно стравить их друг с другом. Чем больше неразберихи и сумятицы будет в разных странах, тем легче нам будет подчинить всех, когда придет время». «Эльфы не догадаются пока о чьём-то вмешательстве? В то, что произошло на их территории?» «Нет. К тому же они неплохо играют нам на руку, не желая распространяться о своих делах посторонним», — усмехнулся повелитель. «Наша диверсия прошла успешно как 4 года назад, так и в этом году. Они теперь приложат все силы, чтобы использовать людей и вторгнуться на их территорию. Если не получится мирными методами, пойдут войной. Нам же это только на руку». «План А в силе?» «Да, Доминик. Когда нужные люди прибудут в столицу, я сообщу тебе». «А что будем делать с оборотнями?» «То, что и задумывали изначально», — приподнял уголки губ в легкой улыбке повелитель. «Не зря же мы затеяли у них смуту. Пусть орсары повертятся, как ужи на сковородке». Вначале поверят в то, что союз с людьми поможет решению их проблем, а потом окажутся в совсем уж безвыходном положении. Тогда и объявимся мы с предложением о помощи. На роль одного из наместников моей будущей империи глава клана Арсар согласится, никуда не денется. Всё лучше, чем совсем потерять власть. Ты же, мой верный Доминик, как я и обещал, получишь ту же роль в Гренудии. Женитьба на принцессе Элеоноре даст тебе на это даже законное основание». «Тут и ещё такое дело, мой повелитель», — замялся Доминик. «Похоже, принцесса влюбилась». «И что?» — недоумённо изогнул бровь тёмный маг. «Не та эта проблема, чтобы из-за неё беспокоиться». «Дело в её избраннике». Берати коротко рассказал об обстоятельствах знакомства Аллена Нерта и принцессы, чем заставил повелителя надолго задуматься. «А что он сам?» — наконец проговорил тёмный маг. «Проявил ли какую-то заинтересованность в девушке?» «Не заметил этого», — хмыкнул Доминик. «Тогда не думаю, что это проблема», — безразлично отозвался повелитель. «Я вот к чему веду. Может, имело бы смысл предложить именно ему место наместника Гренудии, ради его добровольного согласия», — предложил Берати. «Неужели хочешь отказаться от этого места в пользу кого-то?» — даже удивился тёмный маг. «В первую очередь я думаю о нашем общем деле, мой повелитель», — скромно потупился Берати. «Похвально, конечно», — хмыкнул повелитель. «Но в этой части будущей империи на роль правителя мне нужен именно ты. Да и юнец пока ещё не доказал, что на него вообще стоит делать ставку. Вот если докажет, тогда и подумаем о том, что ему предложить. И всё же спасибо тебе за отличные новости. Ещё один видящий в нашем стане изрядно облегчит задачу. Осталось найти его слабости. Деньги, женщины, честолюбие или что-нибудь другое. Я надеюсь на тебя в этом, Доминик». «Сделаю всё, что от меня зависит, мой повелитель». Тот кивнул и отключил связь. Берати же облегчённо откинулся на спинку стула. Разговор прошёл лучше, чем он смеял надеяться. Выходит, и правда не ошибся, когда решил отпустить парня с миром, и пока наблюдать лишь издалека. А ведь опасался, что повелитель разгневается за то, что не спеленал по рукам и ногам такой ценный ресурс и не переправил к нему. Но нет. Как и предполагал Берати, видящий для повелителя имеет значение только в случае добровольного согласия на службу. А значит, работа предстоит более тонкая и изощрённая. Доминик усмехнулся, уже просчитывая возможные варианты действий. Когда же противоположная сторона ни о чём не подозревает, всё провернуть куда легче. «Что ж, скачи в столицу, парень. Мы ещё непременно встретимся», — пробормотал он. А потом поднялся и убрал артефакт и зеркало обратно в тайник. Впереди у него и правда ещё много дел, с которыми нужно поскорее разобраться. Конец первой книги.